40. Улица Дата, дом 1. августа, суббота. Переговорив с заместителем комиссара, судья Алана выдал разрешение на вход и осмотр квартиры Тасио. Мы с Эсти прихватили с собой 15-килограммовый таран на тот случай, если придется ломать дверь, уселись в патрульную машину и направились на Дата, где нас уже поджидали несколько журналистов и множество зевак. Сложно работать, когда вокруг тебя толпа. Эстиболис надела балаклаву, и когда я собрался вылезать из машины, протянула мне другую такую же. Надевать ее не хотелось, к тому же рост все равно меня выдавал. Однако, в конце концов, я сдался. Вход в подъезд, с одной стороны от которого располагался магазин «Барбур», с другой — лавочка, торгующая французским мылом, представлял собой зеленовато-золотую железную дверь со стеклянными вставками, позволявшими заглянуть внутрь. Я вооружился тараном, однако для начала мы нажали на домофоне латунную кнопку, отполированную временем, хотя знали, что нам никто не откроет. «Инспектор, думаете ли вы, что Тасио Ортис де Сарато сбежал?» — спросил меня один из репортеров, подсунув под нос микрофон. Я ударил по нему кулаком и вновь нажал звонок на домофоне. К зевакам присоединялись многочисленные прохожие, они снимали нас на свои телефоны. Кругом мелькали улыбки, чувствовалось всеобщее возбуждение, как будто мы аттракцион, которым можно показывать дома, в баре, на работе. «Что, Кракен, Тасио тебя обыграл?» «Считаешь ли ты, что это он убил девушку твоего брата?» — спросила крошечного роста журналистка, поднося к моему рту микрофон. «Это шум», — подумал я, — «это всего лишь шум. Позвольте нам заняться нашей работой», — не выдержала Эстиболис. «Если ничего не получится, придется вызвать еще пару патрульных машин, полицейские оцепят территорию, чтобы нам позволили делать свое дело». «Так невозможно», — прошептала мне моя напарница. В конце концов, сезам, точнее, подъезд, открылся, и из-за дверей показалась почтенная дама из тех, кто носит пучок и ходит с тростью. Увидев наши балаклавы и таран в руках, она попятилась, однако в следующий миг поняла, что происходит. «Сеньора, вы позволите нам пройти?» — спросил я, приподнимая балаклаву, и меня ослепили вспышки мобильных и фотоаппаратов. «Конечно, проходите, проходите», — сказала она хриплым голосом, которого мы не ожидали от нее услышать. «Отлично, не придется ломать дверь под прицелом множества камер». Старушка пустила нас внутрь и, выйдя на улицу, и, поулыбавшись камерам, захлопнула за нами дверь. Внешние шумы мигом умолкли. Да здравствует тишина. Мы поднялись на лифте и, прибыв на четвертый этаж, нажали звонок квартиры слева. «Тасио!» — крикнул я, постучав в дверь. «Можешь открыть? Ты дома?» — никто не отозвался. У Эстиболи скончилось терпение. Она ухватилась за ручку тарана, и мы трижды ударили в металлическую дверь. Удары отдавались даже в зубах, но дверь не поддалась. Мы ударили еще и еще раз. Дверь открылась, и мы вошли в квартиру Тасио. Мы действовали как положено. Эстиболис осмотрела первую комнату справа, я перешел ко второй комнате, затем мы поменялись. Осмотрели комнату за комнатой. Несмотря на то, что квартира была обставлена дорого и со вкусом, за 20 лет в ней воцарились заброшенность и неуют. В гостиной я с удивлением обнаружил множество семейных фотографий Тасио вместе с Игнасио, в обнимку, одинаково одетые, как привыкли с детства. Несколько фотографий я переснял на телефон, в основном это были портреты родителей. В будущем они могли пригодиться. Затем мы перешли в спальню и открыли шкафы и ящики. В шкафах висели костюмы, которые Тасио носил до своего ареста. Кровать была не убрана, что меня удивило, потому что все остальное пребывало в идеальном порядке. На кухне в помойном ведре обнаружились остатки заказанной еды. Я подумал о Тасио. После стольких лет в тюрьме он, разумеется, мечтал выйти на улицу, погулять по городу, а вместо этого был вынужден запереться у себя дома, не решаясь спуститься даже в ближайший бар, выпить бокал вина. Его кабинет, тот самый знаменитый кабинет, где нашли пакет с тисовыми листьями и эгускилором, судя по всему, активно использовали в последние дни. На блестящей поверхности стола не было пыли, глиняный эгускилор лежал в бумажной корзине, книги по археологии Алова явно недавно кто-то читал. И теперь они были сложены на одном из углов стола. Такое впечатление, что все эти дни он был здесь и не выходил. «Это подтверждают техники, которые занимаются его браслетом», — сказала Эстиболис. «Так, а где же браслет, Кракен? Надо срочно его найти. Судя по сигналам, он должен быть где-то рядом. Судя по сигналам, он должен быть где-то рядом вместе с Тасио, поправил ее я, не на шутку обеспокоенный. Не замурован же он в стене. Мрачно у тебя юмор, пробормотала Эсти. На всякий случай она заглянула в одну из ванных комнат и отбросила занавеску, загораживающую ванну. «Погоди», — задумчиво сказала она. «Мне надо кое-что проверить». Я проследовал за ней по коридору, ведущему в спальню. Оказавшись в спальне, Эсти приподняла сбитые простыни и нашла его. Браслет-локатор, излучающее устройство, похожее на маленькую черную батарейку. «Звони в центр наблюдения, Кракен. Похоже, птичка упорхнула», — сказала она, уперев руки в бока. «Или ее заставили упорхнуть. Гляди-ка». Я включил свет на ночном столике, чтобы видеть лучше, надел резиновую перчатку и попросил ее подойти к браслету. Он представлял собой что-то вроде электронных часов, но ремешок был аккуратно разрезан каким-то острым инструментом. «По-моему, это следы крови. Позвони в лабораторию, надо будет проверить. У них есть ДНК Тасио, взятая 20 лет назад, когда мы нашли сперму в теле девушки. Еще мы можем попросить образец Игнасио и проверить, не его ли это кровь. Но она на внутренней стороне ремешка. Я бы сказал, что ее оставил кто-то посторонний, снимая браслет. Или он сам», — заметила Эсти. «Человек не режется до крови, если браслет пристегнут к его ноге. Только кто-то очень неуклюже может порезать себя резаком, а у меня не сложилось впечатление, что Тасио неуклюж. В любом случае, давай сделаем звонки и все сообщим заместителю комиссара. Директор Сабальи ждет от нас новостей, а здесь больше ловить нечего». «Лучше не скажешь», — обеспокоенно пробормотал я. «Да, лучше не скажешь». Я вновь нахлобучил неудобную балаклаву, понимая, что вид у меня в ней совершенно жуткий, и, опечатав взломанную дверь, мы спустились на улицу. Что бы ни произошло там наверху, как сумел этот черт Тасио выйти из подъезда так, что его не заметили патрульные полицейские, которые следят за домом на улице Дата, — сказал я, когда мы спускались по лестнице. «Если только он не вышел через подъезд номер один. Ты подсказал мне идею, проверю-ка, по Google Maps». Эсти достала телефон и со сверхзвуковой скоростью застучала по клавишам. Она включила свой 3G, и мы увидели зенитный план здания, где находились. Он представлял собой прямоугольную трапецию, ограниченную параллельно идущими улицами генерала Алова и Постас, а с другой стороны площадью Фуэрос. Но больше всего нас интересовала та часть жилого блока, которую с улицы видно не было. Там располагались внутренние дворы, и, возможно, имелся коридор, который пересекал дом от выхода на Постас напротив здания почты и выводил на улицу генерала Алова рядом со старым застекленным зданием Министерства финансов. «Чертов жулик!» — воскликнула Эстибалис. «Этот чувак сбежал по галереям Итаки». Галереи Итаки представляли собой цепочку кафе и магазинов, расположенных на первом этаже здания. Наверное, какой-то смысл в этом имелся, хотя до конца я его не понимал. Мы принялись исследовать подъезд, пока не нашли позади лестницы едва заметную дверцу, спрятанную между двух деревянных панелей, покрывавших стену. Эстибалис подошла к двери, и после нескольких толчков та уступила, и мы оказались во внутреннем дворе. Там мы увидели стеклянную дверь, спрятанную в одном из углов и оклеенную коричневой упаковочной бумагой. Она была приоткрыта, я нажал плечом, и мы вошли. Это была задняя часть арендованного помещения. Внутрь попадало не слишком много естественного света, но было заметно, что это чей-то разорившийся магазинчик, покинутый в спешке и без денег. Белый меламиновый прилавок с вывернутыми ящиками, несколько пустых плетеных корзин, беспорядочно сваленных в углу, множество постеров с цветами и букетами, прикрепленных кнопками к стене, покрытой фактурной желтой краской. «Кажется, тут была цветочная лавка, нет?» — неуверенно спросил я Эсти. «Надо бы обследовать все эти замки, может, найдем какой-нибудь след», — сообщила Эсти, потянув за рукоятку очередной двери. Снаружи был замок с цепью, но я толкнул посильнее, и цепь соскользнула на мраморный пол, грохнувшись с металлическим звуком и свернувшись, как кобра. «Похоже, ты прав. Предупредим хозяина помещения. Кто-то перерезал цепь ножницами по металлу», — сказал я, вновь закрывая дверь. «Надо бы проинформировать также и председателя сообщества соседей дома номер один. Через эти галереи любой может проникнуть в дом, как к себе домой». «Так хочется убежать по этим галереям, и пусть журналисты ждут, сколько влезет», — сказала Эстибалис с недоброй улыбкой. «Хм, звучит соблазнительно, но надо быть ответственными. Если не выйдем через подъезд, мы сразу всем дадим понять, что обнаружили другой выход. Если Тасио или тот, кто его похитил, за нами следит, мы даем им отличное преимущество, а я не хочу давать ни малейшего преимущества тому, кто за всем этим стоит». «Жаль», — вздохнула Эсти. Мы зашагали дальше и снова надели балаклавы. Вышли, как примерные дети, через дверь на улицу Дата, где нас все еще дожидалась пресса. «Вы подтверждаете, что Тасио нет в квартире?» — в один голос кричали репортеры. Опустив голову, мы прокладывали себе путь через толпу, чуть ли не локтями расталкивая журналистов, не желавших нас пропускать. «Заключенный сбежал, вы можете это подтвердить?» — выкрикивали отдельные голоса. Собравшиеся все еще надеялись, что мы что-то ответим. Мы добрались до полицейской машины под носом репортеров и покатили в Лакуа, где нас поджидала заместитель комиссара Сальватьера. Сложив на груди руки, она мерила шагами свой кабинет, как тигрица в клетке. «Так значит, Тасио там нет», — сказала она, когда мы вошли. Мы нашли перерезанный браслет. Возможно, его сняли с помощью ножниц или пилы, и на нем следы крови. «Сейчас квартиру осматривают в поисках улик и других органических веществ», — неохотно добавил я. «Первое впечатление», — настаивала Альба. «Мое впечатление, что кто-то его увел, а может, следы крови оставили специально, чтобы ввести нас в заблуждение», — ответил я, усаживаясь в кресло. Я убедила судью выдать ордер на обыск. Мы усилим наблюдение за аэропортами, вокзалами и автобусами. Будем контролировать компании по прокату автомобилей. Мы предупредили службы на границах с Францией, Португалией и Мелильей, сказала Альба. Мелилья – испанский город и порт на Средиземноморском побережье Африки, имеет статус автономного города Испании. Вот коммюнике, которое мы составили для прессы. Без сомнения, Тасио или тот, кто его похитил, его прочтут. Меня беспокоит другое. Не знаю, думали ли вы об этом. Тасио 45 лет, не так ли? Вы полагаете, что Тасио может стать одной из его жертв? Альба покосилась на меня, я уже знал этот ее раскаленный железный взгляд. Но впереди у нас очередное убийство, которое вы обязаны предупредить. Двое 40-летних. Это усложняет ситуацию. Да, этого еще не хватало. Через час мне позвонил человек, чьего звонка я в тот день ждал менее всего. Это был Гарида Стокер, адвокат Игнасио Артиса де Сарате. Инспектор Аяла? Да, чем могу быть полезен? Боюсь, новости у нас плохие. Мой клиент Игнасио Артис де Сарате 24 часа назад исчез. Как вы сказали? Не поверил я. Разве он не у вас под прицелом камер? «Какого дьявола это произошло? Я тоже не могу объяснить, тем более, что мы с Игнасио все эти дни работали по всем направлениям возможной защиты. Я заявлю об его исчезновении в полицию Сан-Себастьяна. Судя по записям на камерах, он покинул мой дом самостоятельно, но его исчезновение не укладывается у меня в голове. Мне кажется, за эти последние часы с ним произошло что-то серьезное. Он не связался со мной, чтобы сообщить о своем решении, не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. Видите ли, он меня обманул. Он обыграл меня. Никто, даже самые близкие люди, не имеют права это делать. Учитывая мою профессию, уверяю вас, я ни за кого не могу поручиться, но если вас интересует мое мнение об этом деле, я, как адвокат и личный друг Игнасио, уверяю, что произошло нечто неожиданное, что вынудило его вчера покинуть мой дом. Значит, теперь и Игнасио, подумал я, силясь переварить эту новость. «Что видно на записях?» — спросил я, стараясь сосредоточиться. «Вчера утром я был у себя в конторе, мы попрощались после завтрака, как обычно. Он был на цокольном этаже в спортзале, около 45 минут крутил педали на велотренажере, затем поднимал штангу, это его обычная тренировка. Далее, как всегда, принял душ и переоделся. После этого ему кто-то позвонил или прислал сообщение, потому что он достал телефон и посмотрел на экран». Как мы уже говорили, его намерения с первого же дня состояли в том, чтобы пребывать в изоляции. Он взял телефон и внимательно на него посмотрел. Однако разрешение камер не позволяет четко рассмотреть, что именно было на экране. Далее поднес телефон к уху и с кем-то быстро поговорил. По языку тела можно сделать вывод, что разговор крайне его взволновал. Он ходил из угла в угол и то и дело подносил левую руку к голове. Затем нажал отбой, открыл ящик стола, достал паспорт и вышел из дома, пересек сад и покинул мою частную территорию. Внешние камеры наблюдения показывают, что он направился пешком к центру Сан-Себастьяна. Записи я пришлю вам в ближайшее время. Каковы ваши первые впечатления? «Думаю, есть два варианта. Он получил сообщение от кого-то неизвестного, который вслед за тем ему позвонил. Или же некто, чей номер определился в его телефоне, однако чьего звонка он не ждал, позвонил ему без предварительного сообщения. Маловероятно, что у Тасио был мобильный телефон 20 лет назад, поэтому позвонить самостоятельно он не мог», — подумал я. «Могу ли я рассчитывать на вашу осторожность в общении с прессой, сеньор Гарридо Стокер? Что бы ни произошло с вашим клиентом, средства массовой информации могут истолковать это самым неожиданным образом, а после появления фотографии Игнасио с несовершеннолетней девушкой нельзя сказать, чтобы общественное мнение складывалось в его пользу. Нам бы очень помогло, если бы данные о том, что его местонахождение в данный момент неизвестно, не проникли в прессу. Несмотря на ваш звонок мне, официального подтверждения этой новости пока нет. Это сильно сократило бы нам пространство для маневров. Полностью согласен с вами, инспектор. Тогда я прощаюсь. Если получите какую-либо новость или Игнасио выйдет с вами на связь, немедленно сообщите мне. Для нас очень важна скорость, чтобы иметь возможность быстро отреагировать». «Понимаю, так и условимся», — проговорил адвокат и нажал отбой. Я отправился в кабинет Эсти. Та сидела за столом, уставившись в экран компьютера. Когда я вошел, она подняла голову и нахмурилась так, что я сразу понял, на моей физиономии написана целая поэма. «Какие новости на этот раз, Кракен? Такое впечатление, что ты вернулся с войны». «Боюсь, что сейчас мы действительно ввязались в настоящую войну, Эсти», — ответил я, с усилием приводя в порядок мысли. «Выкладывай, Кракен. Неведение хуже всего». Игнасио также исчез из своего убежища. Ему позвонили или прислали сообщение, и он ушел, не дав ошарашенному адвокату никаких объяснений. Это случилось вчера утром, так что на сегодняшний день оба наших близнеца исчезли, причем обоим 45 лет. Тасио мог вчера вызвать своего брата по телефону и прикончить его, или Игнасио получил сообщение от брата, в котором тот предлагал встретиться и сам снял браслет с лодыжки Тасио, после чего тот исчез. Вслух размышлял я. «Так что мы имеем на сегодня, Кракен?» — спросила Эсти. «Двое подозреваемых, две жертвы или убийца и жертва?»